Тем временем Юлита и Собислав перестали пялиться друг на друга и молча уставились на меня, боясь пропустить хоть словечко из таких увлекательных телефонных переговоров. Осталась всего минута. Охота. Значит, восьмерка. Такого номера не оказалось. Тогда добавим к старому номеру шестерку. Слушая длинный сигнал, я успела поделиться с присутствующими свежим соображением. Дескать, нет такой вещи, которую нельзя было бы решить с помощью телефона. Вот разве что убивать по телефону еще не научились. «Слушаю, Майхшницкий», — раздалось в трубке. «Езус, Мария, наконец-то!» И тут я открыла еще одну вещь, которую по телефону нельзя сделать. Броситься человеку на шею. «Какое счастье слышать вас!» — вырвалось у меня. «Нет, я не сошла с ума. Просто разыскиваю по телефонам старой телефонной книги Майхшницких. И вы первый, назвавшийся этой фамилией. Просто чудо!» «А можно узнать, зачем вам Майхшницкие?» «Не беспокойтесь, ничего опасного. Просто ищу конкретно пани Бригитту Майхшницкую, которая 25 лет назад проживала на Викторской. Во всяком случае, там зарегистрирован ее телефон. Известна ли она вам?» Чудесный собеседник не стал вдаваться в подробности насчет того, зачем мне Бригитта и кто я такая. «Минутку. Возможно, дальняя родня. Вроде я слышал такое имя. Боженко?» Я поняла. Зовет на помощь жену. Неясные шумы в телефонной трубке подтвердили мою догадку. Теперь трубка была в руке женщины. «О, проши, пани, это старая история. И с ней связано больше слухов, чем конкретных фактов. Если мы и состоим с ней в родстве, то уж очень дальнем. Седьмая вода на киселе. В конце концов, все мы родственники по Адаму и Еву. А что вам нужно от этой Бригитты? Через нее я надеюсь разыскать знакомого человека». Проникновенно стала я объяснять, чтобы собеседница поняла. Очень он мне нужен. «Если говорить на чистоту, то я, собственно, ищу знакомого Бригитты Майхшицкой с очень давних лет. И только через нее есть еще надежда его найти. А чтобы спросить у нее, мне надо ее отыскать. Так ведь?» «Вроде бы так, но я сомневаюсь, что вы ее найдете. Ее тут нет. Она выехала из Польши куда-то в Америку, уже добрых несколько лет назад. Там живет ее сын. И если вас устраивают слухи...» «Устраивают?» «Вспоминается мне, что ее сын, кажется, внезапно разбогател. Наследство хорошее получил. А наследство это было в Америке, а может, в Швейцарии. Но это было еще при старом строе. И ясное дело, из-за наследства у них были огромные трудности. А не припомните ли вы, от кого он унаследовал богатство?» Хищно поинтересовалась я. «Вот не помню», — посочувствовала мне особа в телефоне. «У меня тогда были свои трудности. Чужие я мимо ушей пропустила. Но знаете что? Вы так заинтересовали меня, что я, пожалуй, позвоню своей старой знакомой, которая должна знать и хорошо помнить всю эту историю с наследством». «А тот знакомый Бригитты, он кто?» — вдруг спохватилась собеседница. Я уже давно придумала, что ей скажу. В том-то и дело, что о нем я могу спросить только у Бригитты. Очень давно при мне пани Бригитта купила одну такую вещь, которую нигде нельзя достать, и купила ее именно для того человека. А мне просто жизненно необходимо ту вещь заполучить или хотя бы посмотреть на нее. У того человека она наверняка сохранилась. «А что за вещь-то?» «Очень редкое, богатое иллюстрированное альбомное издание со множеством фотографий. Весьма редких и специфических, на английском. Но это не имеет значения». «О чем книга?» Чувствовалось, что женщина безумно заинтересовалась и спрашивает только из любопытства. «Не буду рассказывать подробно. Сложный научный труд по ботанике. о всякого рода представителях фауны, точнее, о следах, оставляемых после себя разными животными существами, начиная с таракана и кончая слоном. И все птицы. Вышла очень маленьким тиражом, не переиздавалась. И единственным человеком, у которого есть эта книга, является как раз тот человек, которому ее купила пани Бригитта. Возможно, она мне тогда и назвала фамилию человека, которому собиралась презентовать книгу. Но я то ли не расслышала, то ли забыла. А она наверняка помнит. А дорогущий этот альбом, слов нет. Так вы лично знали пану Бригитту? Да, мы были знакомы, но я встречалась с ней редко из-за границы. Возможно, есть на свете человек, который знает, как ее найти. Наверняка есть. Я позвоню знакомой, обещаю, и потом вам перезвоню. Сообщу, что узнала. Вы мне дадите свой телефон? Разумеется. Есть чем записать? Повторив, что буду с нетерпением ждать ее звонка, я положила трубку. Собеслав с Юлитой не сводили с меня глаз. «Что это за труд о следах животных, которые они оставляют после себя?» Сразу же накинулся на меня Собеслав. «И с фотографиями. А я ничего о таком не знаю». «Выбросьте из головы», — рассердилась я. «Надо же мне было что-то придумать». «А какие же они оставляют следы?» — поддержала друга Юлита. «Какие-какие? Отходы, гуана. Вам не все ли равно? И такая книга действительно есть. У Алиции. Только вовсе не английская, а наша». «А она что тебе говорила?» Я пересказала вкратце наш разговор, и мы принялись оценивать свои шансы на успех. Я очень надеялась, что мы в конце концов найдем первого владельца второй зажигалки, которую Юлита с паном Ришардом похитили у покойника. От этого человека узнаем о дальнейшей судьбе его зажигалки, после того, как он получил ее в подарок от Бригитты. Ведь не могла же Бригитта покупать ее для пана Мирока. В то время он был еще школьником. Мальчишкам не дарят настольные зажигалки. А вторая зажигалка, возможно, приведет нас и к первой, моей. Верьте мне, сейчас эта боженка звонит своей знакомой, который, надеюсь, меньше, чем 100 лет. Впрочем, не исключено, что и сотню перевалило. Мне уже не перезвонит. Ведь разговор с такой старушенцей, да еще о наследстве, да к тому же в дни ее относительной молодости, займет немало времени. Мне боженка не решится перезванивать, уже поздно. Но на всякий случай я поставлю телефон у кровати. А мне как же? Все еще есть необходимость разыскивать общих знакомых? Но все же интересно, каким веком датированы те ваши отходы? Не мои, извините, а всевозможных представителей фауны. Обиделась я. Да что ж тут обидного? У Алиции спрошу. Жалко, не знала книги, когда был у нее. Могла бы показать, ведь там фотографии. Она могла позабыть о книге. Занята была другим. Гренландией. Сами знаете. Все остальное у нее вылетело из головы. А знакомых ищите. Ищите. Пока вы очень мало кого вспомнили. Потрудитесь. Вспоминайте. «Что с тобой происходит?» — осторожно спросил фотограф, стараясь быть вежливым с начальством. «Похоже, из-за спешки ты немного растерялся». Вольницкий помолчал, но приходилось признаваться. «Ты прав», — признался он, — «спешка жуткая. К тому же хотелось бы самому. Ну да ладно, это мои проблемы. Сам видишь, сколько всего набралось, а я первый раз остался со всем этим дерьмом один на один. Посоветоваться не с кем. Теоретически, разбираться со всем этим мы должны были вместе с Метыком, а тот засел на своей охоте в Стенках. Гурский в отпуске. Да ведь вроде бы возвращается через пару дней. Вот именно, — с силой вымолвил комиссар и надолго замолк. И тогда фотограф все понял. Комиссару хотелось бы показать себя до появления на работе Гурского.